Глава 33. В путь. Мне снилось, что я орех. Я свернулась калачиком в твердой-притвердой скорлупе. Внутри скорлупы я оставалась собой и удерживала все, что составляло меня. Меня смыло в реку. Она пыталась унести меня, но я оставалась на месте и отказывалась плыть. Как ни странно это прозвучит, но я вдруг упала из реки. Я упала на зеленую траву. Вокруг была весна. Первое время я оставалась в скорлупе, сжавшись в комочек, но потом развернулась, и оказалось, что я совершенно цела. Другим, унесенным рекой, повезло меньше. Этот сон — один из тех, что кажутся самыми правдивыми. Я почти не сомневаюсь, что это рано или поздно случится, хотя не могу представить, как это я превращусь в орех, и меня унесет река. Но я знаю, что так будет. Устье реки выглядит так, как я нарисовала ниже. А вытекает эта река из черного камня. Дневник сновидений Би Видящий. Уже рассвело, а я так и не ложился. Предвидя, что меня одолеет бессонница, я потратил ночные часы с толком. Я перенес все пометки о столпах силы с карты Чейда на большую, которую он подарил мне. Не хотелось полагаться на камни, которых я не видел собственными глазами. Как знать, вдруг они лежат на земле или провалились в болото. Но когда выбор невелик, а время дорого, удобно знать, куда какой камень ведет. К моему удивлению, Чейд пометил даже камни, ведущие в столицу Калсиды. По-моему, лучше драться до последнего вздоха, чем отправиться туда. Я изучил также карту Кетрикен и ее заметки. Многое там было мне неизвестно, но большей частью это были туманные намеки. Мне предстоит путь до края земель, нанесенных Чейдом, а дальше искать новые пути в неведомые страны. Опираясь на слова старого моряка, я решил направиться на Перечные острова. Я невольно улыбнулся, вспомнив его последний совет. «О, если бы мне надо было туда...» Я бы ни за что не отправился отсюда. Меч Верити я возьму с собой. Я снова спрятал его в простые кожаные ножны, обернув рукоять потертой кожей, чтобы не бросалось в глаза. Я подумывал, не взять ли топор, им я владел лучше, чем любым другим оружием. Но если мечи часто носят как украшение, то тащить на себе тяжелый боевой топор станет только тот, кто намерен его использовать». А я хотел выглядеть как обычный путешественник, ну, немного склонный к приключениям, а не как жаждущий мести отец. Меч не подведет меня. Он никогда не подводил. Пока за окнами занимался пасмурный день, я тщательно оделся. Побрился и умылся теплой водой, когда еще выпадет такая роскошь. Волосы, наконец, отросли достаточно, чтобы удалось собрать их в воинский хвост. Я приготовил свой лучший плащ и заплечный мешок. Потом, подчинившись внезапному порыву, спустился в солдатскую столовую и разделил со стражниками раннюю трапезу. Мы ели горячую овсянку с медом и сушеными яблоками, хлеб с маслом и ломтиками жареного мяса, оставшегося со вчерашнего пира, и запивали все это ароматным чаем. Мои стражники были там, как и многие их товарищи из замка. Они приветствовали меня грубыми шутками и предложениями, как следует поступить с теми, кто посмел напасть на дом в Баке. Большинство из них слышали только, что на мой дом напали, и леди Шайн похитили, а потом мы ее вернули. А Би знали лишь несколько самых доверенных стражников. Но они понимали, что лучше помалкивать. Поэтому позже, на торжественном прощальном завтраке, я ел мало и выслушивал новые пожелания доброго пути. «Мне не терпелось ехать». Но я понимал, что должен сыграть свою роль ради Дьютифула и Элианы, и старался исполнить ее с подобающим изяществом. Чейд дремал, но я разбудил его, чтобы попрощаться. Он проснулся в хорошем настроении и предложил сыграть с ним в камни. Я напомнил ему, что уезжаю в Клерес. Он поклялся не забывать, что я сдержал слово и зашел попрощаться с ним, но, думаю, он забыл об этом. Едва за мной закрылась дверь. С тяжелым сердцем я постучал в дверь шута. Он не ответил, даже когда я принялся колотить, так что дверь задрожала. И я не удивился, обнаружив, что она заперта. Я мог бы легко вскрыть замок, но запертая дверь говорила, что меня не желают видеть. Я выровнял дыхание и пошел прочь, оставив боль позади. Оно и к лучшему, убеждал себя я. Лучше уйти, не попрощавшись, чем снова поссориться. Кто знает, чего он мог наговорить. Я направился в свои комнаты, чтобы взять мешок, и почти не удивился, застав в коридоре Персевиранса. Он был мрачен и резко попросил разрешения нести мои вещи. Я позволил. Мы спустились во двор, где нас уже ждали стражники в безупречном строю. Бывшие баламуты теперь полностью влились в отряд. Фоксглоу была с ними, Ридл уже сидел в седле. Ланд был бледен, а Пер сразу вскочил на коня. На сей раз он не привел лошадь Би, и у меня защемило сердце. Я был слишком суров с мальчиком. Может, мне больше нравилось, когда он тешил себя наивной надеждой? Или мне просто больно видеть его столь же отчаявшимся, как я сам? И снова явилась целая толпа провожающих. Пришли и Дьютифул с Элианой, и принцы в парадном облачении. Мы выехали из ворот Оленьего замка под крики «Ура!». Пеструха летела над нами и время от времени каркала, чтобы напомнить о своем присутствии. Когда мы торжественно скакали легким галопом по дороге, я отметил, что половина утра ушла на церемонии. «Иначе никак», — сказал Ридл, словно прочитав мои мысли, и невесело усмехнулся. «С легкого галопа мы вскоре перешли на рысь, так было быстрее. Заночуем на постоялом дворе и утром двинемся дальше». Я надеялся следующим вечером оказаться у камня, в котором на глазах Шайн исчезла моя дочь. Сначала я отправлюсь сквозь него на бывшую рыночную площадь, где мне когда-то привиделся преображенный шут. Мы ехали без приключений. Хозяев постоялого двора предупредили заранее, они ждали нас и позаботились, чтобы мы ни в чем не нуждались. Я крепко проспал всю ночь, а утром плотно позавтракал с Ридлом, Лантом и Фоксглоу. Мы говорили о совершенно обыденных вещах, что хлеб, поданный к завтраку, свежий и вкусный, и что хорошо бы, чтобы погода не подвела. Ридл сказал, что весна будет ранней, и Фоксглоу согласилась, заметив, что снег уже сделался рыхлым. Я облачился в свой великолепный синий плащ и поехал во главе отряда. Хозяин постоялого двора и его родные проводили нас добрыми напутствиями и дали в дорогу мягкое овсяное печенье и сушеные фрукты. Мы подгоняли лошадей, поскольку я беспокоился о своих стражниках. Если мы окажемся у камня до вечера, они успеют вернуться на постоялый двор, и им не придется ночевать в лесу или поле. Самому мне на это надеяться не приходилось. Я знал, что по ту сторону камня меня ждут зимние горы. Хорошо еще, если они не встретят меня метелью. Дальше все просто. 3 дня поживу в подаренной мне палатке. Питаться между переходами сквозь толпы буду походными пайками. От площади, как утверждает карта Чейда, 1 шаг в камне до Кельсингры. Оттуда спущусь по дождевой реке, доберусь до Удачного, а из него в Джемилию. В Джемилии мне наверняка удастся найти корабль, идущий на Перечные острова. А уж там придется положиться на удачу и карту Кетрикен, чтобы отыскать дорогу в Клерес, дорогу к отмщению. Я чуть не проехал место, где надо было свернуть с дороги. Хорошо, что Ридл заметил его. Казалось, прошли годы с тех пор, как я проезжал здесь. Годы с тех пор, как Би исчезла для меня навсегда. Годы или мгновения. Чем ближе к камню мы подъезжали, тем больше нарастало во мне нетерпение. Мы углубились в лес по почти стершимся следам. На поляне, где ночевали Двалия и ее Небелы, мы остановились, и Фоксглоу приказала разбить лагерь. «Не надо», — тихо сказал я ей. «Фоксглоу, я не хочу устраивать из этого представления. Я просто подойду к камню, коснусь его и исчезну. А ты отведи стражу обратно на постоялый двор. Надеюсь, вы переночуете в тепле и, может быть, выпьете за мою удачу». Я кашлянул и добавил еще тише: «В моих комнатах лежит сверток, подписанный для тебя. В нем письма тем, кто мне дорог. Если через год от меня не будет вестей, позаботься, чтобы письма попали к ним». Она уставилась на меня, потом скованно кивнула. Я спешился, Фоксглоу, скомандовав стражей держать строй, тоже спрыгнула с лошади, отдала поводье внучке и пошла со мной. Риддл двинулся за нами, Ланд увязался следом. Я оглянулся, полагая, что за нашей процессией тенью пристроился Пер, но мальчишка как сквозь землю провалился. Где-то наверху каркнула ворона. Ну, раз Пеструха тут, значит, и Пер недалеко. Вот и хорошо. В тени кривых елей казалось, что зимний день уже совсем угас. В полумраке снег и стволы деревьев окрасились в оттенки от черного до светло-серого. Я не сразу разглядел среди них камень, оплетенный корнями, и криво растущее хвойное дерево. Я без колебаний направился туда. Маги Нетл путешествовали через этот столб в горы и обратно, и ничего с ними не случилось. Он так же безопасен, как любой другой, — убеждал я себя. Я отринул воспоминания о том, что произошло, когда я в прошлый раз проходил через камни, заставил себя не думать о том, что именно этот камень поглотил мою дочь и ее похитителей. За то время, что я не был здесь, лишь изредка шел слабый снег, да и тот почти весь остался лежать на ветвях ели, сплетающихся над головой. Рукой в перчатке я отряхнул переднюю поверхность камня. Меч висел у меня на бедре, мешок за спиной, через плечо была перекинута большая торба. В мешке лежало то, что я считал необходимым, а в торбе то, что меня заставили взять. Про себя я решил, что скоро от нее избавлюсь. Ну что ж, я повернулся к Ридлу, он снял перчатку, я свою, и мы пожали друг другу запястья, на миг встретились взглядами, но тут же отвели глаза. «Доберись благополучно», — сказал он. «Постараюсь», — ответил я. Он сжал мое запястье чуть сильнее, и я ответил тем же. «Нетл, ты не ошиблась в выборе», — сказал я дочери при помощи силы и показал ей ее избранника своими глазами. «Береги его сердце, оно у него верное». И быстро поднял стены, чтобы оставить при себе собственные страхи и тревоги. Потом я попрощался с Фоксглоу и Лантом. Старая капитанша взглянула на меня своими серо-стальными глазами и пожелала защитить честь видящих. Рука Ланта была влажной от пота. Мне показалось, что он дрожит. «Ты справишься», — тихо сказал я ему. «Позаботься за меня о старике. А в том, что я не взял тебя с собой, ты не виноват». Он помялся, потом выдавил: «Постараюсь стать таким, каким хочет меня видеть отец». Я улыбнулся: «Удачи тебе в этом». Он вымученно улыбнулся в ответ. Они все смотрели на меня. Я поднял ладонь, закрыл глаза, хотя в этом не было нужды. «Иду в камень», — передал я Нетл и Дьютифулу. «Ридла сразу отправлю назад. Он должен быть дома к завтрашнему вечеру. Ты свяжешься с нами силой, как только выйдешь из камня?» «Я ведь уже обещал, я не заставлю вас волноваться. И, надеюсь, мне сообщат, когда родится ребенок». «Но я ведь уже обещала. Будь осторожен, папа». «Я люблю вас всех», — сказал я. Но это прозвучало так похоже на последнее «прости», что я поспешно добавил: «Скажи Шуту, чтобы не злился на меня слишком сильно, и позаботься о нем, пока меня не будет». Я открыл глаза и повернулся к провожающим. «Нетл ждет тебя к завтрашнему вечеру», — предупредил я Ридла. «Я буду с ней», — отозвался он, явно имея в виду не только следующий вечер. У Фоксглоу был усталый вид, у Ланта такой, будто его вот-вот стошнит. Я и сам отчасти разделял его тревогу. Мир чуть поплыл вокруг, когда я шагнул к камню. И когда я уже прижал ладонь к руне, Ланд вдруг прыгнул вперед, схватил меня за запястье и крикнул: «Я с тобой!» В тот же миг кто-то обхватил меня за пояс. Я успел подумать, что это Ридл пытается помешать, но тут столб сработал. Ланта уволокло со мной, и его вопль оборвался, когда вокруг нас сомкнулась чернота. Проход сквозь камни всегда сбивает с толку. На этот раз вместо мерцающей звездами тьмы все выглядело так, будто кто-то натянул мне на голову мешок, и одновременно меня легнула лошадь. Вместо ощущения, будто я преодолел огромное расстояние, Ощущение, будто из-под меня выбили приставную лестницу. Я рухнул на заснеженную землю. Ланд свалился сверху, вдавив меня лицом в бугристую торбу и что-то еще. В глаза набился снег, все тело окатило холодом, куда более жестоким, чем в баке. Из меня вышибло дух, я хрипло вдохнул, выкашлял снег и попытался, наконец, отдышаться и сесть. Ланд вдруг резко скатился с меня и, вытаращившись, остался сидеть в снегу. Плечи его тряслись, он не мог произнести ни слова. «Дайте встать!» Я сполз с крикливой торбы, протер глаза рукавом и, наконец-то, приподнялся. Брыкающийся узел в снегу подо мной оказался завернут в крыло бабочки. Персеверанс резко отбросил край плаща элдерлингов и уставился на меня. «Что случилось? Где я?» Тут меня хлестнули по лицу черные перья, и возмущенная пеструха устремилась в небо. «Дурость ваша случилась!» — заорал я. Ну, то есть хотел заорать, но поскольку так и не отдышался, смог только просипеть. Я с трудом встал на ноги и огляделся. Так, хорошо, я там, куда и хотел попасть. Свежий рассыпчатый снег лежит поверх площадки, утоптанной учениками Нетл. Вокруг правильный круг, где некогда стоял ярмарочный шатер, и мы вывалились из обелиска в его центре. Со всех сторон темный горный лес. Где-то ниже по склону слышится отдаленное гудение, там проходит дорога силы. Ее построили когда-то элдерлинги, и она впитывала воспоминания всех, кто ходил по ней. Мох и трава словно избегают ее, поэтому дорога не зарастает. Деревья нависли над резной стеной, окружающей бывшую рыночную площадь. Я поднял стены, чтобы защититься от бормотания чужих воспоминаний. Я взглянул на небо. Близилась ночь, стоял трескучий мороз, а на горбу у меня, откуда ни возьмись, расселись два идиота. Меня слегка мутило, но я не мог понять, в чем дело. Это не головокружение, не лихорадка, просто чувство, будто я впервые встал с постели после долгой болезни. Да, ну и понятно, я ведь только что, без подготовки, протащил на себе двух лишенных силы пассажиров. И к тому же гудящие воспоминания дороги силы непрерывно осаждают мои стены. Мне повезло, что я всего лишь ослабел. А этим двоим повезло, что они прибыли живыми и в здравом уме, если, конечно, они в нем. Ланд, как ты себя чувствуешь? Он прерывисто вздохнул, как на утро после попойки, где было много паршивого пива. Я повернулся и свирепо посмотрел на Персеверанса. «Как тебе это удалось?» Он, похоже, удивился вопросу. «Я прятался под плащом неподалеку от камня. Вы же знаете, этот плащ скрывает все, что под ним. А потом в последний миг прыгнул и схватился за вас. И вот он вдруг выпрямился. Путешествие через камни, похоже, ничуть ему не повредило. Он набросил на плечи плащ-бабочку и посмотрел мне в глаза. «Я последовал за вами, чтобы служить вам, как поклялся, чтобы отомстить за леди Би, чьи цвета я ношу. Мне хотелось топать ногами и орать, обозвать их всеми возможными дурными словами. Но они смотрели на меня щенячьими глазами, и у меня вдруг кончились силы. Холод, терзавший меня, не был снисходителен к человеческим слабостям. Я посмотрел на них двоих сверху вниз. «Ланд, вставай. В той сумке есть палатка. Установите ее вон там, под деревьями, где снег не такой глубокий, а я позабочусь о костре». Они уставились на меня, потом изумленно переглянулись. Краем глаза я заметил, как Ланд поднялся на ноги. Проковыляв пару шагов, он схватился за голову. Путь сквозь камни не прошел для него даром. И по делам. Я так злился, что мне было их уже не жаль. Как будто без них мне было мало трудностей. Персеверанс, завернувшийся в несколько слоев бабочкового плаща, похоже, пострадал меньше. Я побрел прочь от них, кутаясь в свои плащи. На мне был нарядный плащ видящих поверх обычного, и это пришлось очень кстати. Я нашел низкорастущую сухую ветку, подергал, чтобы стряхнуть снег с нее и веток выше, и стал обламывать по частям. Когда я вернулся, Ланд и Пер пытались поставить маленькую палатку, которую я не хотел брать с собой. Теперь я порадовался, что она у нас есть. Оставив их мучиться дальше, я расчистил на площади немного места от снега и стал складывать костер. Получалось плохо. После путешествия сквозь камни голова шла кругом, и чем больше я бился, тем больше коченели руки. Я пыхтел и шмыгал носом. Мороз кого угодно до этого доведет. Губы обветрились, но я старался не облизывать их, понимая, что они сразу потрескаются. Ночь близилась, и становилось все холоднее. Терпение мое было на исходе. Зря не захватил походную печку. Наконец показался язычок пламени, за ним другой, и над моим костром заструился дымок. «Сходите, принесите дров», — велел я двоим, молча наблюдавшим мои страдания. «В моем заплечном мешке есть топорик. Не вываливайте вещи в снег, поройтесь в мешке». «Я не дурак», — обиженно буркнул Персеверанс. «Ну, сегодня по тебе этого не скажешь», — сообщил я, и он ушел. Ланд последовал за ним не сразу. «Я сказал отцу, что ты отказался взять меня с собой. Он ответил, что не тебе это решать, что я должен сам найти способ, и я нашел». Это было вполне в духе Чейда. «Нам понадобится много дров, чтобы продержаться до утра, а уже почти стемнело», — напомнил я. Ланд побрел в лес. Я подкармливал крохотный костерок прутиками, пока, наконец, не решился подбросить дров покрупнее, разломав ветку, которую принес. В сгущающемся сумраке я огляделся по сторонам. Пеструха устроилась высоко на безлистном дереве и оттуда наблюдала за мной. Я решил, что этой ночью мы разведем большой костер. Персеверанс приволок здоровую сушину, я отломал от нее, что сумел, и велел ему порубить остальное. Костер уже давал какое-никакое тепло, когда вернулся Ланд. Он нашел поваленное бурей хвойное дерево, и смолистые ветки быстро и жарко разгорелись. Я видел, что ему все еще дурно. Он постоянно поджимал губы, так словно боялся, что его стошнит, и тер виски. Мне было наплевать, как он себя чувствует. «Нам понадобится еще дрова», — сказал я ему и Перу. Мы сновали в лес и обратно, таская любой бурелом, какой могли найти. Когда дров набралось достаточно, мы уселись вокруг костра, чтобы согреться. «Ты первый», — обратился я к Ланту. «Что ты взял в дорогу?» Он собрался с мыслями: теплую одежду, немного вяленого мяса и фруктов, хлеб, мед, ветчину, сыр, туго скатанное одеяло, нож и котелок, миску, кружку, ложку, деньги, чтобы платить на постоялых дворах, мой меч. Он оглядел местность вокруг. Я думал, по пути будут гостиницы. «Не будет», — сказал я и повернулся к Персеверансу. «А ты?» На мальчике был великолепный плащ элдерлингов, слишком большой для него. Пер сидел, набросив капюшон на голову, и смотрел на меня из тени под ним. Я тепло оделся, взял еды, в основном крупу, чтобы кашу варить, немного копченого мяса, котелок и кружку, ложку, мой нож. «Прощу, мало чего». «А постель?» «У меня же ее плащ, господин. Бабочковый плащ, он на диво теплый». Я посмотрел на него. Щеки мальчишки были розовые, кончик носа красный, но он сидел на корточках у костра так, будто не испытывал никаких неудобств. Я поразмыслил и принял решение. Оно мне не понравилось. «Мы останемся тут на 3 дня. Потом я проведу вас обоих обратно. А потом мне придется ждать еще 3 дня, прежде чем вернуться сюда. Одна задержка за другой». «Нет», — сказал Ланд. «Не пойду», — отозвался Персеверанс. Не глядя на меня, он сходил к палатке, где оставил свой мешок, и вернулся с котелком. Отойдя туда, где лежал нетронутый снег, наполнил им посудину, вернулся и подвесил котелок над огнем. «На ужин будет каша», — объявил он. Потом посмотрел на Ланта. Если хотите, я могу добавить туда немного ваших фруктов. Ланд грел руки у огня. Они у меня в сумке. Принеси мне ее, и я найду тебе яблок. «Нет», — сказал я. Они оба уставились на меня. Я ткнул в кузена пальцем. «Сам принеси, Ланд. Персевиранс — мой человек, не твой. Эти три дня ты все будешь делать сам. А потом посмотрим, не захочешь ли ты вернуться в Оленей замок». Он сердито сверкнул на меня глазами, потом, ни слова не сказав, встал и побрел к палатке. Вернулся с сумкой, открыл ее и достал кулек с сушеными яблоками. Мне пришлось отдать должное его выдержке. Ланд не стал срывать гнев на парнишке, а молча протянул ему фрукты. Персевиранс поблагодарил его. Я проверил, как они установили палатку. Она предназначалась для меня одного, и в одиночку в ней было бы слишком просторно, а вот троим будет тесновато. Палатка холщовая, сшитая так, чтобы можно было растянуть края колышками на земле, привязав вверх к дереву. Я подтянул несколько бечевок и вбил один из кольев понадежнее. Я не хотел брать ее, но сегодня ночью она нас выручит. А ведь я собирался бросить ее при первой возможности. Мороз уже не казался таким страшным. Я ведь знал, что могу в любую минуту вернуться к костру и погреться. Я медленно обошел круглую поляну, где когда-то был рынок, пытаясь представить, как элдерлинги собирались здесь, чтобы торговать и обмениваться новостями. Колонна, откуда мы вышли, едва выделялась на фоне неба. Я вспомнил, как пришел сюда впервые. Кетрикен, Шут, старуха по имени Кэтл, Старлинг и я тогда разыскивали короля Верити, чтобы убедить его вернуться, отвоевать трон и защитить королевство. Шут вскарабкался на колонну, и когда я посмотрел на него, то увидел на его месте кого-то другого, паяца или менестреля иных времен. Старлинг тогда пришлось отвесить мне хорошую пощечину, чтобы привести в чувство. Позже мы с Шутом и Ночным Волком пошли на охоту и устроили шутливую баталию в ручье. Мальчишки. Мы были сущие дети, но я-то считал себя мужчиной. Как давно это было? Как все изменилось с тех пор? Как изменились мы сами?